Все эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, даже, наверное, завтра, я это предчувствую. В первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. И ему представилось сражение, потеря его. Сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот тулон, которого так долго ждал он, наконец представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и Вейротору, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его. И вот он берет полк, даже дивизию. Выговаривает условия, чтобы уже никто не вмешивался в его распоряжение, и ведет свою дивизию к решительному пункту, и один одерживает победу. «А смерть? А страдание?» — говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Диспозиция следующего сражения делается им одним. Он носит звание дежурного по армии при императоре. Но при этом делает он все один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется. Назначается он. Но потом, говорит опять другой голос, а потом, ежели ты 10 раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут, ну а потом, что же? Ну а потом... Отвечает сам себе князь Андрей, я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать, но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу, да, для одного этого, я никогда никому не скажу этого, но, боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только... Славу, любовь людскую, смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как недороги и не милы мне многие люди, отец, сестра, жена, самые дорогие мне люди, но как не страшно и не неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас. За минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей, подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова. На дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков. Один голос, вероятно, кучера, дразнившего старого кутузовского повара, которого знал Андрей и которого звали Титом. Вот этот голос говорил: «Тит, а Тит?» «Ну», — отвечал старик. «Тит, ступай молотить», — отвечал шутник. «Тьфу, ну те к черту», — раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг. И все-таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими. Дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане. В это время Николай Ростов все вспоминал и вспоминал встречу с государем. Главное теперь государь тут, думал он, как он на меня смотрел. И хотелось ему что-то сказать, да он не смел. Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное не забывать, что я нужно это думал. Да, да, да, да, да. И он опять упал головой на шею лошади и задремал. Вдруг ему показалось, что в него стреляют. Что, что, что? Руби, что? Заговорил, очнувшись от сна, Ростов. В то мгновение, как он открыл глаза, Ростов услыхал перед собой там, где был неприятель, протяжные крики тысячи голосов. Лошади его и гусара, стоявшего подле него, насторожили уши на эти крики.

для него, ведь это же у неприятеля?» Гусар ничего не ответил. «Ну что ж, ты разве не слышишь?» Довольно долго подождав ответа, опять спросил Ростов. «А кто ее знает, ваше благородие?» Неохотно отвечал гусар. «Ну, по месту должно быть неприятель?» Опять повторил Ростов. «Может, он, а может и так», проговорил гусар. «Дело ночное. Ну-ну, шали!» Крикнул он на свою лошадь, шевелившуюся под ним. Лошадь Ростова тоже торопилась, била ногой по мерзлой земле, прислушиваясь к звукам и приглядываясь к огням. Крики голосов все усиливались и усиливались, и слились в общий гул, который могла произвести только несколькотысячная армия. Огни больше и больше распространялись, вероятно, по линии французского лагеря. Ростову уже не хотелось спать. Веселые торжествующие крики в неприятельской армии возбудительно действовали на него. «Вив л'император! Л'император!» уже ясно слышалось теперь Ростову. «А недалеко, должно быть, за ручьем», — сказал он гусару. Гусар только вздохнул, ничего не отвечая, и прокашлялся сердито. По линии гусар послышался топот ехавшего рысью конного, и из ночного тумана вдруг выросла... Представилась громадным слоном фигура гусарского унтер-офицера. «Ваше благородие, генералы!» — сказал унтер-офицер, подъезжая к Ростову. Ростов, продолжая оглядываться на крики и огни, поехал с унтер-офицером навстречу нескольким верховым, ехавшим по линии. Один был на белой лошади. Князь Багратион с князем Долгоруковым и адъютантами выехали посмотреть на странное явление огней и криков в неприятельской армии. Ростов, подъехав к Багратиону, рапортовал ему и присоединился к адъютантам, прислушиваясь к тому, что говорили генералы. «Поверьте, — говорил князь Долгоруков, обращаясь к Багратиону, — что это больше ничего, как хитрость. Он отступил, а в арьергарде велел зажечь огни и шуметь, чтобы обмануть нас». «Едва ли», — сказал Багратион. «С вечера я их видел на том бугре. Коли ушли, так и отсюда снялись». «Господин офицер», — обратился князь Багратион к Ростову, — «стоят там еще его фланкеры?» «С вечера стояли, а теперь не могу знать, ваше сиятельство. Прикажите, я съезжу с гусарами», — сказал Ростов. Багратион остановился и, не отвечая, в тумане старался разглядеть лицо Ростова. «А что ж, съездите», — сказал он, помолчав немного. «Слушаюсь». Ростов дал шпоры лошади, окликнул унтер-офицера Фетченко и еще двух гусар, приказал им ехать за собою и рысью поехал под гору по направлению к все продолжавшимся крикам. Ростову и жутко и весело было ехать одному с тремя гусарами туда, в эту таинственную и опасную туманную даль, где никто не был прежде его. Багратион закричал ему с горы, чтобы он не ездил дальше ручья, но Ростов сделал вид, будто не слыхал его слов и, не останавливаясь, ехал дальше и дальше, беспрестанно обманываясь, принимая кусты за деревья, рытвины за людей и беспрестанно объясняя свои обманы. Спустившись рысью под гору, он уже не видел ни наших, ни неприятельских огней, но громче, яснее слышал крики французов. В лощине он увидал перед собой что-то вроде реки, но когда он доехал до нее, он узнал проезженную дорогу. Выехав на дорогу, он придержал лошадь в нерешительности, ехать по ней или пересечь ее, и ехать по черному полю в гору. Ехать по светлевшей в тумане дороге было безопаснее, потому что скорее можно было рассмотреть людей. «Пошел за мной», — проговорил он, пересек дорогу и стал подниматься галопом в гору, к тому месту, где вчера стояли французские пикеты. «Ваше благородие! Вот он!» — проговорил сзади один из гусар, и не успел еще Ростов разглядеть. Что-то вдруг зачерневшее в тумане, как блеснул огонек, щелкнул выстрел, и пуля, как будто жалуясь на что-то, зажужжала высоко в тумане и вылетела из слуха. Другое ружье не выстрелило, но блеск огонька на полке показал, что выстрел был готов. Ростов повернул лошадь и галопом поехал назад. Еще раздались в разных промежутках 4 выстрела, и на разные тоны запели пули где-то в тумане. Ростов придержал лошадь, повеселевшую так же, как и он, от выстрелов, и поехал шагом. «Ну-ка еще, ну-ка еще», — говорил в его душе какой-то веселый голос, но выстрелов больше не было. Только подъезжая к Багратиону, Ростов опять пустил свою лошадь в галоп и, держа руку у козырька, подъехал к нему. Долгоруков все настаивал на свое мнение, что французы отступили, только для того, чтобы обмануть нас, разложили огни. «Что же это доказывает?» — говорил он в то время, как Ростов подъехал к ним. «Они могли отступить и оставить пикеты». «Видно, еще не все ушли, князь», — сказал Багратион. «До завтрашнего утра. Завтра все узнаем». «На горе пикет, ваше сиятельство?» «Все там же, где был с вечера», — доложил Ростов, нагибаясь вперед, держа руку у козырька и не в силах удержать улыбку веселья, вызванного в нем его поездкой, главное, звуками пуль. «Хорошо, хорошо», — сказал Багратион. «Благодарю вас, господин офицер». «Ваше сиятельство», — сказал Ростов. «Позвольте вас спросить, что такое?» «Завтра эскадрон наш назначен в резерве. Позвольте вас просить прикомандировать меня к первому эскадрону». «Как фамилия?» «Граф Ростов». «А, хорошо. Оставайтесь при мне ординарцем». «Илья Андреевича сын?» – спросил Долгоруков. Но Ростов не отвечал ему. «Так я буду надеяться, ваше сиятельство. Я прикажу. Завтра. Очень, может быть, пошлют с каким-нибудь приказанием государю», — думал Николай Ростов. «Слава Богу!» Крики и огни в неприятельской армии происходили от того, что в то время, как по войскам читали приказ Наполеона, сам император верхом объезжал свои бивуаки. Солдаты, увидев императора, зажгли пуки соломы и с криками «Вив л'император!» бежали за ним. Приказ Наполеона был следующий. «Солдаты, русская армия выходит против нас, чтобы отомстить за австрийскую армию. Это те же батальоны, которые мы уже били. Позиции, которые мы занимаем, могущественны. И пока они будут идти, чтобы обойти меня справа, они выставят мне фланги. Солдаты, я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться вдали от огня. Если же с вашей обычной храбростью внесете в ряды неприятельские беспорядок и смятение. Но если победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебаний в победе, особенно в тот день, в котором идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести всей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы можем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции. И тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня. Наполеон». В 5 часов утра еще было совсем темно. В Войска центра, резервов и правый фланг Багратиона стояли еще неподвижно, но на левом фланге колонны пехоты, кавалерии и артиллерии, долженствовавшие первыми спуститься с высот, для того, чтобы атаковать французский первый фланг и отбросить его по диспозиции в Богемские горы, уже зашевелились и начали подниматься с своих ночлегов. Дым от костров, которые бросали все лишнее, ел глаза. Было холодно и темно. Офицеры торопливо пили чай и завтракали. Солдаты пережевывали сухари, отбивали ногами дробь, согреваясь, и стекались против огней, бросая в дрова остатки своих балаганов, стулья, столы, колеса, кадушки, все лишнее, что нельзя было увезти с собою. Австрийские колонновожатые сновали между русскими войсками и служили предвестниками выступления. Как только показывался австрийский офицер около стоянки полкового командира, полк начинал шевелиться. Солдаты сбегались от костров, прятали в голенище трубочки, мешочки в повозки, разбирали ружья и строились. Офицеры застегивались, надевали шпаги и ранцы и, покрикивая, обходили ряды. Обозные денщики запрягали, укладывали и увязывали повозки. Адъютанты, батальонные и полковые командиры садились верхами, крестились, отдавали последние приказания, наставления и поручения оставшимся обозным, и звучал однообразный топот тысячи ног. Колонны двигались, не зная куда, и не видя от окружавших людей, от дыма и от устилающего тумана ни той местности, из которой они выходили, ни той, в которую они вступали. Туман стал так силен, что, несмотря на то, что рассвело, не видно было в 10 шагах перед собою. Кусты казались громадными деревьями, ровные места – обрывами и скатами. Везде со всех сторон можно было столкнуться с невидимым в темноте неприятелем. Но долго шли колонны, все в том же тумане, спускаясь и поднимаясь на горы, минуя сады и огороды по новой непонятной местности, нигде не сталкиваясь с неприятелем. Напротив того, то впереди, то сзади со всех сторон солдаты узнавали, что идут по тому же направлению наши русские колонны. Каждому солдату приятно становилось на душе от того, что он знал, что туда же, куда он идет, то есть неизвестно куда, идет еще много-много наших. «Ишь ты, и Курские прошли», — говорили в рядах. «Страсть, братец-то мой, что войско-то нашего собралось! Вечер посмотрел, как огни разложили, конца краю не видать. Москва — одно слово». Хотя никто из колонных начальников не подъезжал к рядам и не говорил с солдатами, несмотря на это, солдаты шли весело, как всегда, идя в дело, в особенности-то в наступательное. Но пройдя около часу, все в густом тумане, большая часть войска должна была остановиться, и по рядам пронеслось неприятное сознание совершающегося беспорядка и бестолковщины. Каким образом передается это сознание, весьма трудно определить, но несомненно то, что оно передается необыкновенно верно и быстро разливается незаметно и удержимо, как вода по лощине.